66. Они все размышляют, мозгами своими хилыми шевелят, спорят, что такое жизнь. Копии ломают, диссертации защищают, философствуют. Людям кажется, что если они поймут, что такое жизнь, то тем самым хоть немного приблизятся к тебе. Наивные, правда? Как они могут понять хоть что-то про жизнь, если им невдомек? Не то, откуда они приходят в этот мир, не то, куда из него уходят. Разве можно понять дорогу, не зная, откуда она выходит, куда идет? Глядя на них, я тоже стал про их жизнь думать. Образы всякие придумать. Смешно, правда? Я бы человеческую жизнь уподобил воронке. Ты сажаешь человека наверх, а потом затягивай его, затягивай, пока он лбом в дно воронки не тряснется. Они по воронке с такой радостью в пропасть летят, с таким восторгом. Ты видишь это? Я даже перестал волноваться. Зачем ты человеку подарил любовь? Зачем сны эти странные насылал? Чего волноваться, если все попусту? Человек катится в воронку, и мне остается только ждать, пока он стукнется лбом о дно. Собака вот только немного смущает, потому что понять не могу, зачем она? Что может сделать собака в мире людей, которые поклоняются тебе, уважают меня?